Глава 17. День 31. Малая крепость Дыра, 6 уровень. «Здравствуй, Славик Земли!» Вкрадчивый голос Зога выдернул меня из сонного небытия. «Давненько мы с тобой не общались!» Мерзкий издевательский смешок в мгновение ока вызвал бурю ненависти. Умеет же этот ублюдок расположить к себе. «Твоих рук дело?» — спросил я, с трудом удержавшись от того, чтобы добавить «урод». Но тут не счел нужным отвечать. Голос и ледяное дыхание бога снова были далекими и слабыми. «Отчасти». Уклончиво ответил он. «Не стоит думать, что все кучи дерьма, в которые ты угождаешь, моих рук дело». Я тяжело вздохнул. Капитан очевидности выискался и приготовился к очередному наполненному пустопорожним переливанием разговору, но, к удивлению, сегодня Зог был предельно конкретен. «Ты уже, наверное, догадался, что находишься на землях Железного Ордена. И раз уж ты здесь, будь добр, окажи мне небольшую услугу. Заключается она вот в чем. Тебе нужно попасть в столицу Ордена в Очарку и встретиться с моим человеком, принять его в свою структуру генералом, сдохнуть и тем самым возвратиться в дыру». «Хрена себе! Вот это заява!» Я несколько прихерел от такого наката и даже не сразу врубился в озвученную Зогом инфу. Вместе со званием генерал получает и доступ к отборному бессмертию. «Позже, когда вы окажетесь в безопасности, я дам тебе новые указания», — закончил Зог. «Твою мать! Клянусь чрестами Экибастуса, если они у него есть, будь мутное божество сейчас передо мной в живе, не раздумывая, надавал бы ему по рогам. Ишь ты, дам новые указания». «Мне кажется, что при нашем прошлом разговоре», как можно более спокойно начал я, но быстро сбился на мысленный рев, «мы так и не пришли к окончательному нахрен решению». Эхо мысленного взрыка загуляло по черепушке, а Горбатан заворочился в своем углу, беспокойно посапывая. «Да, напомни». «Забыл? Напомню. Избавление от этого урода в моей башке, расклады и помощь». Бог недовольно заворчал, а после и вовсе исчез на довольно продолжительное время, будто отключил связь. Я уж почти было выкинул его из головы, когда он появился вновь и сказал: «Хорошо, я согласен. И начну с третьего пункта. Тот, с кем ты встретишься в Очарке, маг. Очень-очень сильный маг. Чаротворец, могущий составить конкуренцию с сильнейшим чаротворцем этого мира. После того, как ты с ним на пару выполнишь еще одно мое поручение, он останется с тобой, серьезно усилив твою армию». Мое сердце лихорадочно забилось. Пожалуй, я впервые слышал от чертова ублюдка конкретные обещания. Не значит ли это, что небольшая услуга на самом деле является для него ключевой? Такое чувство, что он все равно хочет оставить меня в дураках. «Усилить кого? Меня или тебя?» Как можно более нагло спросил я. «Будет ли он мне подчиняться? И как же кауры и их сраный отбор? Они допустят такое усиление, скажем так, неигровыми средствами? А как же телезрители?» «Подчиняться вряд ли», — нехотя ответил Зог после некоторой паузы. «Но этот человек из твоего мира. Вы найдете общий язык и после исполнения, в союзе с ним моего поручения, мнение Кауров и зрителей уже не будет столь важно». Едва Зок удалился, сон смахнуло как рукой. Я продрал глаза, подставив лицо утреннему солнышку. Сказанное превратило мой мозг в кипящий котел мыслей. Впервые мутное божество было столь конкретно. С задницей чую, это неспроста. Быть может, именно для этого момента он вообще пошел со мной на контакт. И это требовало тщательного обдумывания. Правда, ублюдок все-таки извернулся и вновь сообщил самый минимум необходимой инфы. Зато какой! Мак! Мак его, мать земли! Офигеть не встать! Офигеть уже от того, что они у нас на земле, оказывается, есть. Тут же на ум пришли многочисленные кашпировские, чумаки и прочая когорта экстрасенсов и целителей. Хочу. Хочу знать вот прямо сейчас, как он сюда попал, зачем он здесь, зачем он Зогу, что за задание он хочет на нас повесить, и еще ответы на пару сотен вопросов. Но я скручивал, перекручивал, мешал и пережевывал эти мысли минут 10, пока в конце концов не пришел к выводу, что сейчас любое мозгование – это гадание на кофейной гуще. Уж больно мало у меня инфы, как и всегда. «Ну, гад, только попробуй в следующий раз вновь накормить меня обещаниями и свалить его закат. Но пора собираться в путь-дорогу». Была зябко. Не помню, чтобы когда-нибудь, исключая встречи с Зогом, мне на ране было холодно. Мурашки стройными батальонами перебирались с ног на спину, а со спины на руки. «Человеческие руки!» Квест вновь, как и в прошлый раз, поместил меня в человеческую ипостась. На этот раз это был довольно упитанный торговец какой-то алхимической дрянью. По крайней мере, на это указывала полная сумма различных пузырьков, которую, кстати, я бы с удовольствием прихватил в дыру. Его лицо покрывала окладистая борода, грязные с дороги длинные волосы были перехвачены в хвост, добротная одежда странного кроя со множеством накладных карманов и толстым кожаным поясом с клепками была сильно засалена и пропылена. Но в целом на фоне встреченных мной тут людей я выглядел вполне себе представительно. Интерфейс пестрел значками заблокированной магии, оставив мне в распоряжении лишь взор Ахара, матерный приказ и почему-то тотем. Небольшой, поросший молодым лесом скалистый холм, где я расположился на ночлег, стоял в сотни метров от хорошей, мощенной крупными плитами дороги, протянувшейся вдоль гор. С наступлением утра она начала быстро наполняться людом с близлежащих деревень, являясь, похоже, единственной транспортной артерией, связывающей окрестные селения. По дороге неспешно брели крестьяне, длинными кнутами понукая уныло бредущих гаваков. Местные хряки были раза в полтора мельче своих равнинных собратьев, но по степени вони того и гляди могли дать им фору. Очутившись вчерашним вечером в зарослях колючек в обличии бородача, я еще долго не мог поверить, что судьба и отбор вновь выкинули со мной подобную штуку. Воспоминания о неудачном рейде к Нуразгам еще были слишком свежи в памяти. Мне понадобилось почти полчаса, чтобы унять дрожь в коленях и все-таки выбраться из чащи к недалекой дороге. Я с опаской и недоверием косился на редких путников, девясь их человеческому виду, пока, наконец, не рискнул примкнуть к одной из групп, везущих мотки шерсти в столицу. Здраво рассудив, что если уж и попытаться выполнить этот опасный квест, то нужно продвигаться к центру принятия решений, назвавшись торговцем с севера. Угрюмые крестьяне были не слишком-то разговорчивы, в отличие от балаболистого юнца по имени Керн, являвшегося сыном мелкого торговца из небольшого поселения на границе с Квадрическим городом, западным соседом Железного Ордена. С юнцом мне неимоверно повезло. Увидев во мне ровню, он обрушил на меня поток сознания, кое лишь следовало время от времени направлять в нужное русло, отделываясь на встречные вопросы анекдотами и универсальными историями об ледовании. Как выяснилось, население ордена можно было разделить на три неравные части. Первая – это основная масса поселенцев, что жили в предгорьях с незапамятных времен. Сами себя они называли странным именем Докья, распахивали небольшие делянки в лесу или пасли гаваков на влажных лугах. К этой же части условно можно было отнести небольшие группки потомков ветерана Горада Дамиров, коим когда-то совет города выделил на пенсион лесные делянки под распашку. Но сотни-полторы лет назад власть города покинула эти края, и с тех пор они жили небольшими, практически независимыми латифундиями на самообеспечении, пока с севера на эти земли не прикатил орден. Вторая, собственно, сами члены ордена. Докья называли их «железные люди», и было очевидно, почему. Они практически никогда не показывались на людях без своих доспехов, и это были отнюдь не просто железные латы. Керн пересказал множество слухов, из которых явно лишь часть имела хоть какое-то отношение к правде. В целом, члены ордена жили уединенно в своих крепостях, коих в стране насчитывалось 4, и мало обращали внимания на простой люд. Даже их ушедшие на покой ветераны держались обособленно, редко пересекаясь с Докья и Дамирами. Ну и третье. Это торговцы и ремесленники, по большей части выходцы из Дамиров и относительно недавние, уже при владычестве ордена, переселенцы. Они были некой прослойкой между первой и второй частью населения, осуществляя все обслуживающие в стране работы. Особого названия у них не было, но, насколько я понял, именно из их числа набирались чиновники, кои, по сути, и осуществляли повседневное управление обширными территориями ордена. Многие вопросы я не решился прояснять, полагая, что доверчивость юноши может все-таки иметь свои пределы. Когда начало темнеть, я расстался с попутчиками, предпочтя заночевать в одиночестве, чтобы как следует обдумать полученную информацию. Но отключился, едва только залез в спальный мешок, а пробудился от вкрадчивого баритона сраного божества, что загрузил меня еще больше. Совпадение целей квеста и Зога не могло не наводить на определенные мысли. Тем более, что он и сам практически признался в том, что может влиять на отбор в своих интересах. Не думаю, что он способен инициализировать такое задание, так как по аналогии с Нуразгами его выдача была вполне логична. Отбор как бы знакомил меня с тем противником, с коим предстояло столкнуться, но несколько, скажем так, скорректировать... почему нет? А то, что я видел вокруг, не могло не вызывать беспокойства. Земли ордена раскинулись на обширных территориях предгорий Черных гор. Карта интерфейса показывала хаотичное нагромождение хребтов, которые почему-то здесь тянулись с севера на юг. По левую руку лежали бескрайние леса, а по правую – холмистые долины, почти в каждой из которых находились или латифундии Дамиров, или небольшие деревеньки Докья. После однообразной каменистой равнины и выщербленных гор природа страны Железного Ордена радовала привыкшие к сибирским лесам глаза. Лес здесь был скорее тропический, но все-таки не такой буйный, как земные джунгли. Высокие деревья оккупировали возвышенности и холмы, множество ручьев стекали из каменных распадков под зеленый покров, а чаще была полна мелкого зверья. В полдень я миновал небольшую речку под названием Андан. Она была достаточно неглубока и вполне проходима вброд. Дорога шла прямо через русло. Парочка скорняков, что везли гору вонючих шкур гаваков на запряженной гаваками же телеге, подсказала мне, что до овчарки осталось еще 20 км. Чем ближе к городу, тем больше попадалось деревень и тем сильнее ощущалось дыхание близкой войны. Несколько раз меня обгоняли небольшие отряды рыцарей ордена. Они проносились как ветер, поблескивая багровыми жилами на темных доспехах и заставляя путников отступать в грязь. Иногда мимо протопывали вспомогательные бригады ополчения. Суровых дядек в добротных разномастных латах, крепко сжимающих копья. Бежали гонцы, жилистые, затянутые в вареную кожу, молодые парни. И вот, глядя на все это, мне становилось не по себе от осознания того, что вся эта братья собирается пощекотать мне пятки. Она, твою мать, явно собиралась. По мере того, как я видел все новые отряды, спешащие на юг, надежды на возможные договоренности таяли, как утренний туман под ярким солнцем. В предстоящем конфликте мне придется столкнуться не с 400 кочевников, а с 1000 хорошо организованных и вооруженных воинов. Одно хорошо. На большом ордена, как видно, и в голову не могло прийти, что демоны могут послать лазутчика, ибо на спешащих по своим делам крестьян и торговцев они не обращали ровным счетом никакого внимания. По крайней мере, мне так хотелось думать. Воспоминания о жреце Нуразгов и его методах допроса были еще свежи в память. Черт! За время нахождения в демонском теле Агр-Бадана я как-то успел подзабыть, что такое одышка. Обремененная 20 кг и солидным пузиком тела бородатого торговца алхимической снарягой, задыхалась обильно по телу и к концу путешествия в овчарку едва переставляла ноги. Это, кстати, весьма интересный вопрос. Как отбор осуществляет перенос? И перенос ли это вообще, а не, допустим, некая трансформация? Я ведь и сейчас вполне ощущаю сраного высшего у себя под боком. Что если попробовать порыть в этом направлении? Может быть, удастся спихнуть старину Агри в тело какого-нибудь раба и удавить его собственными руками? Да, я заказал этот пункт Зогу, но чем меньше будет за что его благодарить, тем лучше. Тем временем короткий ранский день уже почти подошел к концу. Солнце скрылось за горами, а небо облачилось в косматые розовые одежды, раскрашенных невидимым светилом облаков. У высоких стен, коим бастионы дыры и гахагана и в подметке не годились, расположилась целая шайка нищих. Кажется, их совсем не смущала застывшая фигура железного рыцаря близ ворот. Едва меня узрев, десяток грязных попрошаек бросились клянчить монетку, коих, кстати, отбор выделил мне совсем немного. В подвязанном на поясе кошеле бултыхалось лишь несколько кругляш из светлого металла. Я подобрался, приготовившись драться до смерти за свои богатства, но затянувшие на разные лады песни про тяжкую жизнь оборванцы лишь выли и стенали, пряча угрожающие взгляды под капюшонами балахонов и выставляя на показ покрытые язвами и струпьями конечности. Бррр. Честно говоря, было жутковато, но мрачная недвижимая фигура рыцаря говорила о том, что реальной опасности нет. Нищие повыли-повыли, да и переключились на следующего путника. Я же быстрым шагом миновал массивные ворота и углубился в город. Злой как собака, я быстро зашагал по незнакомым улочкам, вдыхая ароматы средневекового поселения, почесывая урчащее пузо, что не получало подкрепления с самого утра, когда я закинул в него пару кусков вонючего гавачьего сыра с луком, вымененного у крестьян, я поймал себя на мысли, что, пожалуй, еще не видал на ране больных. Но разги, несмотря на скудную еду, выглядели все как на подбор, и даже престарелые кобы, коих хватало в Гахагане, были довольно крепки на вид. Город же был полон нищих и больных. То тут, то там они горбились под стенами домов, развалившись прямо у сточных канав, и с бесконечной тоской и злобой косились на редких прохожих. «Вочарка! Какое дурацкое название!» «Хм! Волк-овчарка! Пёсья семантика!» Город мне не понравился. В воздухе витало напряжение. Улочки были пустынны, а многие дома заколочены. Что странно для столицы немаленькой страны, кою обычно желающие быть поближе к древу власти скупают до последнего метра. В очарке же царило запустение. Багровый сумрак растекся по узким темным улочкам, и мне казалось, что буквально из каждой подворотни смотрели жадные глаза. Крепко сжимая кошель и рукоять небольшого кинжала, коим снабдил меня отбор и стараясь держаться относительно приличных улиц, я шагал в сторону мрачной громады крепости ордена, рядом с которой высились здания гостиниц и постоялых дворов. Керн посоветовал пару достойных внимания заведений, где был шанс переночевать, не получив нож под ребро. И уже скоро добрел до одного такого местечка. Вывеска гласила «Путницкая Лёш». Странное название оставляло ощущение плохого перевода. Постоялый двор раскинулся в двух кварталах от центральной площади с большим неработающим фонтаном. Босоногий мальчуган, грызущий какой-то зеленый фрукт, подсказав направление, явно ожидал медяка в награду, но за неимением оного пришлось наградить его тумаком. Небольшую калитку охраняли два ростых бугая с подозрительными взглядами, и мне пришлось продемонстрировать кошель, прежде чем они соизволили растянуть губы в некоем подобии улыбки и пропустить меня внутрь. Там, кстати, обстановка была на порядок лучше. Ухоженный двор, куда выходила веранда с расставленными на ней плетеными столиками, напомнила летнее кафе родного города, а угнездившаяся на одном из опорных столбов масляная лампа распространяла уютный теплый свет. За одним из столиков, держа в руке кружечку местного чая, посапывала объемистая дама, а за другим резались в кости двое бородатых здоровяков в вареной коже. Рядом валялось несколько увесистых баулов, мечи и пара длинных копий. Увидев меня, здоровяки приветственно кивнули и продолжили бросать кубики. Уже вскоре, распрощавшись с несколькими кругляшами, перекочевавшими в пухлую руку хозяйки заведения, я расположился на веранде, наворачивая гуляш. «Клянусь экибастусом! В жизни не ел с таким аппетитом! Это ж был настоящий, мать его, гуляш из гавачьей вырезки!» От полной миски дымящегося варева тут же повеяло деревней и светлым детством, но на пик истинного наслаждения я забрался, когда передо мной выросла припыленная бутыль. «О, господи!» Дрожа от предвкушения, я смачно приложился к вину. Оно было кислое и отдавало почему-то мочой, но это, черт подери, была настоящая выпивка. Ох, если только я буду в будущем торговать с орденом, то отсыплю бесов по весу за каждый бочонок этого питья. С трудом я оторвался от бутылки. Эх, лепота! Но все это хорошо, но лакание дрянной бурды и пожирание мясца вряд ли меня приблизит как к выполнению задания Сенки, так и розыску мага земли. Вдалеке послышалась отдаленная музыка и пьяные выкрики. Бородачи за соседним столиком сменились на компанию молодых щеглов, а овчарка вдруг перестала казаться мне мрачной дырой. Разлившаяся по городу тьма смахнула ощущение унылости и веткости с покосившихся крыш. Воздух наполнился незнакомыми ароматами, перебившими даже вонь открытой канализации. Радушная хозяйка, мило улыбаясь, поставила предо мной еще одну открытую бутылку. Я набулькал стакан и попытался напрячь мозг, но кислая бурда и отварное рагу, пришедшее на смену говачьему гуляшу, быстро убаюкала мою бедную, раздираемую проблемами голову. Когда я едва не клюнул в тарелку носом в третий раз, то понял, что утро вечера мудренее, и отправился дрыхнуть в свои номера. Проснулся от странного чувства будто бы голода. Тянущее и зовущее, оно вытягивало жилы, как гитарные струны. Струны, которые настойчиво перебирала чужая воля. Я продрал глаза и брезгливо отбросил пустую бутылку, пытаясь понять, что за хрень творится. Зудящий зов все настойчивее тащил куда-то в серебристую ночь. Обхватив голову руками, я лихорадочно зашептал проклятие Экибастусу, надеясь, что уже не раз помогавшая ярость смоет эту странную напасть. Но то ли человеческому телу недоставало ПМСных гормонов высшего демона, то ли этому голоду были нипочем мои потуги разозлиться. Он звал все сильнее и сильнее, выдирая сознание до зубовного скрежета и порванных жил. Наконец я сдался, быстро накинул одежду и дрожащей тенью выскользнул с постоялого двора. Мрачный вышибала, подремывавший у себя на посту, приоткрыл один глаз и проводил меня подозрительным взглядом, но затем вновь предался прежнему занятию. Вечерняя духота обернулась прохладным ветерком. На луны с востока от леса наползали батальоны косматых туч. Воздух был полон влаги, пахло дождем. Но погода меня сейчас волновала мало. Пошатываясь, я двинулся в ночь, тщетно пытаясь собрать мысли в кучку и прервать этот зомби-поход. Но эта хрень была сильнее. Зов тащил мое сознание, не обращая внимания на ухабы и кочки, тащил, словно упирающегося кутенка на поводке, невзирая на вялые трепыхания растекшегося в слизь разума. Поле зрения свернулось в туннель, слух исчез, сменившись ритмичным боем сердца. И вдруг бурлящая марева, что накрывала разум, исчезла, чья-то воля сдернула пыльный мешок с головы. Я стоял около старого покосившегося здания, коих было полно в этом городе. Облетевшая штукатурка обнажила кирпичную кладку первого этажа, а брёвна, из которых был сложен второй, обросли мхом или шайником. Темные провалы окон с угрозой смотрели на незваного гостя. Хотя почему незваного? Не затащи меня сюда этот зов, я бы спокойно посапал в кровати в гостинице в обнимку с бутылкой. И это было страшно. Я зябко поежился и огляделся. Желание броситься бегом из вонючего замшелого проулка, в котором располагался покосившийся особняк, было почти неодолимым. Но что-то мне подсказывало, что не успею я отдалиться и на сотню метров, как манящий зов вновь возьмет меня за шкирку и притащит обратно. Не хотелось бы сваливать все на долбаного зога, но кто еще может за всем этим стоять? Почесав шевелюру привычным жестом и не найдя там рогов, я немного успокоился. Если догадка верна, то мне ничего не угрожает, и в заброшенном доме меня ждет тот, с кем я должен пересечься в овчарке, но если нет... «Ну что встал, глазея, как баран на новые ворота? Заходи!» — прозвучал вдруг негромкий голос из темноты, заставивший подпрыгнуть на месте.